Раллингтон покосился с видом человека, язык себе откусить готового. — На любой дорожной карте отыщите, — процедил он, — 30 миль к востоку. Даже не поселок, просто лавка и бензоколонка придорожные. Кстати, я не сказал, где именно в Бадвилле. Судя по описанию, долго разыскивать не придется. Придется проделать нечто заранее обусловленное. Лишь так, в противном случае, мерзавец не покажет и носа, безусловно. Если вы не Янсен, какой мне от вас прок? Моего сына Рикки похитили. Ничем помочь не сможете, не смейте вмешиваться, напакостите и ничего больше. Рикки, — повторил я. Эрик, верно, а что? Ничего, — сказал я. Суеверием не привержен, сентиментальностью не страдаю. Отнюдь не важно, что имя ребенка совпадает с моей кодовой кличкой, — напомнил я себе. Насчет имен. Как вы проведали о Янсене? Трое подозреваемых, выбирать особо не доводилось. Алиби двоих проверили власти по месту их жительства. Оба оставались дома, пока славные полицмены погибали, удавленные рояльными струнами. А третий был темный, вашингтонской лошадкой, правительственным агентом, которому по роду службы требовалось много и часто путешествовать. Ничего иного не выяснили, непрошибаемая стена секретности. Но человека этого не отыскалось, Андерс Янсен. Раллингтон покосился вновь. «Из вашей братьи? Да, и мы хотим вернуть его. К чертовой матери, к чертовой бабушке и прабабушке. Он убийца, похититель заложников, маньяк. Теперь Янсеном займется закон. Тем не менее вы несетесь, как угорелый, вступать в сделку с убийцей и маньяком, верно? Выбора не оставил. Коль не приеду, начнет присылать пальцы, уши, зубы и все прочее. Но едва лишь я возвращу Рикки...» Раллингтон стиснул баранку до хруста в суставах. «Я доберусь до этого подлого поганца, и ох, не сладко ему будет!» Покорный слуга засмеялся. Раллингтон, удивленный и обозленный, повернул голову. Я произнес тоном снисходительным и назидательным: «Довольно мелодрамы, шериф. Опускайте занавес. Мы не больно беспокоимся о судьбе Янсена. Агентов сплошь и рядом выводят в расход по гораздо более достойному поводу. Но огласки не желаем и не допустим. Не можем допускать». Раллингтон глубоко яростно вздохнул. «Если у вас такие служат, их надо бы в клетке содержать, на строгом ошейнике и стальной цепи. Фу!» — сказал я. «Прекратите давать никчемные советы, шериф. Со своей стороны и мы вправе посоветовать. Размышляйте, прежде чем стрелять, велите. Людям не по нраву, когда их детей убивают ни за что, ни про что. Весьма не по нраву, поверьте». Метнув на меня взгляд, горевший бешенством, шериф открыл был рот, вознамерился возразить, однако почел за благо воздержаться. Он, пожалуй, сам не радовался каше, которую заварил, а это значило, будучи большой и совершенно секретной вашингтонской шишкой, покорный слуга мог чуток наступить законнику на больную мозоль и остаться безнаказанным. Воспоследовала пауза. Раллингтон промолвил, нехотя и без всякого выражения: «Дочь Янсена погибла по чистейшей оплошности». «Конечно», — хмыкнул я, — «оплошность. Ваши парни выпустили 30 зарядов по толпе, гомонившей на расстоянии 50 ярдов». Если газет не наврали. Из 30 выстрелов лишь один достался по назначению Дюбюку, и то снисходительно считая булыжник в руке жестокой угрозой для блюстителей порядка. Еще 3-4 царапины поверхностных раны. Все прочие пули, как говорится, ушли за молоком, а по пути прикончили 2 неповинных зевак, стоявших вдвое дальше толпы, продолжал я. Это не оплошность, Раллингтон, это полная служебная никчемность. Чудо, какие стрелки! Вильгельм и Телли, Робин Гуды, Янсен — профессионал. И не диво, что рассудком тронулся, узнав, как его девочку случайно расстреляло сборище перетрусивших полицейских остолопов, коих погладило по головке и отпустило с миром оклахомское правосудие. Оплошность! Шериф заскрежетал зубами. «Я, — продолжал покорный слуга, — с превеликим удовольствием заставил бы всех вас проглотить мундирные бляхи, не запивая.